Ну и это, и такая литература жить хочет. У нее и защитники находятся, попрекают того же Черниченко, Иванова, Стрелянова. Как раз за дотошное, заинтересованное знание предмета, то есть проблем сельского хозяйства, экономики. Мол, не подменяйте экономистов, министерства, ученых мужей, не роняйте звание художника. Характеры, характеры нам дайте. Как будто знание кому-то мешало рисовать характеры. Пафос, пафос, вот ваше оружие. Этой критике поначалу и вся деревенская проза не легла на душу. Но пришлось смириться, обновляющая волна слишком мощной оказалась, прямо девятый вал. Признав ее законность, тут же взялись звать, кликать ее вперед, а если точнее, к прежним стереотипам. Нет, не топчется деревенская проза на месте, в чем ее уже упрекали. Оглянувшись окрест, она двинулась снова и действительно вперед. Об этом и будет здесь разговор. Вообще-то характерно, чуть-чуть углубится литература в реальность, во всей ее суровой сложности, военную ли, деревенскую ли, еще какую, тотчас, сполошась, вострубит чей-то голос, высокий вкус, утонченный запрос. Художественности жажду, романтизма, объелись этой вашей голой документалистикой да публицистикой. Как будто та самая художественность, самая из самых, добывается на каких-то иных путях, дорогах, а не на этой, где и ноги обобьешь, а камни рытвины, и в грязь того и гляди окунешься по самую макушку. Критик жаждет какой-то поверх проблем века художественности. А вот художник из художников вдруг признается: не могу я дожидаться, пока моя тонкая художественная материя исподволь где-то там в будущем повлияет на людей. Немедленно, немедленно да спасать самое это будущее. Так говорил, это говорил в телебеседе с Сергеем Залыгиным всегда такой сдержанный Валентин Распутин. Об этом же немного ранее в интервью «Советской культуре». У нас нет другого выхода, если мы собираемся быть и жить, как бороться одновременно и за завтрашний день, и за послезавтрашний, и за тот, когда станут жить наши внуки. И вот попробуйте в этих обстоятельствах умыть руки и сослаться на то, что вам некогда, что вы заняты вечным словом, которое станут читать не только современники, но и потомки. Может ведь случиться, что некому будет читать «Советская культура», 1985 год, 19 марта. Если вспомнить его рассказы 70-х годов, тоже многих смутившие, можно понять, а точнее лишь догадаться, какой душевной работой выстрадан призыв этого писателя, обращенный к деревенщикам, выходить открыто, не боясь публицистики, к самым болевым точкам нашего времени, сопрягая деревню с делами и заботами всей планеты, глобальными проблемами. В том же интервью: из огромной проблематики, принесенной нам жизнью последние десятилетия и годы, хотел бы назвать только три вопроса, три из тех, на которых сейчас стоит Земля, и все три охранные. Пришло время прежде приумножения говорить как о главном факторе продолжения человеческой жизни, о сбережении. Это вопросы сохранения мира, сохранения природы и сохранения памяти. Их можно и нужно ставить в один ряд, потому что от каждого из них последовательно зависит все наше отнюдь неотдаленное будущее. Нет, не исчерпала себя деревенская художественная проза, и не грозит ей самоповторение. Она развивается, идет вперед, и, надо сказать, не в одиночестве. Если считать деловую практическую прозу о заботах деревенских Иванов, Черниченко, Дубровский, Стреляный, Васильев и другие, достаточно самостоятельной ветвью современной советской литературы, тогда можно говорить, что деревенская художественная идет напрямую с ней сближение, слившись, и одна и другая станут еще мощнее. Рядом и военная проза. Хочется надеяться, что наработанная ею за последние годы, именно в том направлении, куда выходит и деревенская, сгодится для общего дела. Как, в свою очередь, опыт деревенщиков, белорусских и русских, необходим был Василию Быкову, когда он работал над повестью «Знак беды». До этой вещи казалось, что Быкова и его творчество вполне можно объяснить самой войной. А ведь это не так. Слишком много в его военных повестях объяснимо лишь довоенной его и его героев деревенской судьбой. Две мощные ветви современной многонациональной литературы, деревенская и военная, действительно из одного ствола произрастают и к одному свету тянутся в одном направлении. Сбережение самой жизни на земле, их общее, сегодня главная тема, задача, идея. Живой человек возможен лишь на живой земле. Об этом молят и кричат коленопреклонные гневно одновременные царь рыба и прощание с матерой, и колесом дорога Астафьева, Распутина, Козько, равно как и проза Абрамова, Залыгина, Мележа, Можаева, Друцы, Белова, Брыля, Матывосяна, Носова, Гранина, Гончара, Кудрявцева. Многонациональная наша деревенская проза.